Литнет представляет. «Вкус твоей любви». Саша Шу и Бэйби Лав. Читает Наталья Захарова. Обожженный баский чизкейк для обожженного сердца. Я открываю дверь своим ключом и сбрасываю все тяжелые пакеты прямо на пол в прихожей. Знакомые ароматы когда-то бывшего моим дома укутывают, дразнят и зовут за собой на кухню, где все еще висят развешанные мной над плитой сухие букетики лаванды, веники лавры и пучки тимьяна с душицей. Я смотрю сквозь давно немытое окно на двор обычного спального района в Москве. И мне даже становится немного жаль тех счастливых студенческих лет, что я прожила здесь вместе с Томой. И хотя сейчас я могу позволить себе более престижный район и более дорогую квартиру, я все равно иногда скучаю по нашим кухонным посиделкам за полночь, которые случаются только в кущах жасминовой юности. Тома должна быть сейчас на работе, и я вернулась в свою старую съемную квартиру, чтобы забрать пару вещей из шкафа, которые я так и оставила здесь после переезда. Я прохожу в свою комнату и достаю свои любимые платья, для которых у меня наконец-то появился сегодня повод. Я знаю на ощупь карту своей старой комнаты, поэтому мне даже не приходится включать свет или открывать шторы, чтобы найти в шкафу то, что мне нужно. Я провожу рукой по гладкому шелку с японскими узорами, и мои пальцы перебирают нежную кисточку на поясе, когда до моего уха доносится слабый шум. Я прислушиваюсь. Похоже, в спальне Тамары открыто окно, в которое врываются дворовые звуки. Я направляюсь через длинный вытянутый кишкой коридор к ее комнате, но седьмое чувство подсказывает мне, что я не одна в квартире. Я ступаю по потертым деревянным полам, в которых я знаю каждую трещинку, и приближаюсь к неплотно закрытой двери, разрезающей темный квадрат коридора вертикальной белесой полоской. Оттуда определенно доносятся голоса, и я выдыхаю. Значит, моя подруга дома. И явно не одна, судя по низкому мужскому смеху. Я уже собираюсь также неслышно деликатно удалиться, чтобы не мешать влюбленной парочке. Но что-то меня удерживает. То ли это пресловутое седьмое чувство, то ли ноты смутного узнавания, то ли банальное любопытство. Я стараюсь на цыпочках, практически не дыша, приблизиться к манящему меня узкому разрезу, отсекающему дверь от косяка. И в полумраке зашторенной комнаты вижу на кровати два силуэта. Тома громко стонет. И я удивляюсь, как не расслышала ее крики раньше. Хотя, возможно, играющая в колонке музыка перекрывает все эти любовные всхлипы. В треугольнике света, падающего от стыдливо прикрытых штор, я вижу, что она стоит на четвереньках, изогнув покошачью спину. И с завистью отмечаю, что даже сейчас она выглядит, как дорогая порноактриса на кастинге. Идеальная круглая попка оттопыривается двумя аппетитными булочками, которые сжимает и мнет в своих крепких ладонях ее партнер, пока вдалбливает в нее свой крепкий поршенек. Томины грудки упругими апельсинчиками бьются под его напором, пока ее леденцовые ягодицы сплющиваются и снова наливаются об его железный подтянутый пресс. Я завороженно гляжу на эту картину, не в силах отвести глаза. И не удивлюсь, если в комнате напротив стоит большое зеркало, в которое эта парочка успевает любоваться на отражение своей идеальной сексуальной позы. Лицо мужчины скрыто тенью, но я уже успела оценить его великолепную натренированную фигуру. Прямо как у моего Лёши. Хотя нет, мой Лёша все равно в 100 раз лучше, с гордостью отмечаю я про себя. И он достался именно мне, я не Гофман. А не какой-нибудь секс-бомбе Тамаре Лурдиной. Хотя я хорошая девочка и должна только порадоваться сейчас за свою лучшую подругу, которая в этот момент еще сильнее сгибает свою стройную спину, пока ее не менее сексуальный партнер, намотав ее роскошные длинные волосы на кулак, заводит своего вздыбленного жеребца в ее стойло. Мне стыдно, что я подсматриваю за чужой любовной игрой. Но эти двое так красиво смотрятся, что я невольно любуюсь плавными движениями их блестящих от пота тел в едином ритме древнейшего на свете танца, расходящихся и смыкающихся снова. Я задумываюсь, а выгляжу ли я так красиво со стороны, когда примерно раз в неделю залезаю под одеяло к возвращающемуся с важных деловых встреч Лёше? Хотя, надо признаться, в последнее время это происходит как-то все реже и реже. Встречи у него все чаще, а работы у меня все больше. Пожалуй, это случается раз в 3 недели. Ну хорошо, наверное, раз в месяц. Соглашаюсь я сама с собой. Ладно, если честно, я не помню, когда это было в последний раз. Возможно, месяц назад. Но сегодня я определенно планирую исправить эту ужасную несправедливость. Тут горячий красавчик наклоняется, захватив одной ладонью идеальную круглую грудь, сжимая ее, как мягкий пышный бриош, с аккуратной вишенкой сока на вершине, и целует Тому в полуоткрытые губы. «Обожаю тебя, Масик!» Хрипит он в запале страсти, еще сильнее взнуздывая мою подругу. И я буквально чувствую, как мое сердце мгновенно черствеет, как выброшенная на асфальт хлебная крошка. «Ты лучший, Леша!» Отвечает ему Тома, и я зажимаю рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Это и есть мой Леша. Красивый, сексуальный, бесподобный. Единственный. Как Матадор на кориде. Как гангстер на ограбление. Как Джонни Депп юности. И сейчас они, сплетая свои тела, бьются в экстазе, пока одна его рука тискает нежную податливую грудь, а вторая ласкает ее идеально депилированную киску. Мой мозг все еще пытается найти какие-то несостыковки в этой картинке, какие-то нелогичности, но безрезультатно. Вот его идеальные черные волосы, в которые я так люблю зарываться пальцами. Вот его татуировка Forever Young на предплечье. Как я вообще сразу не заметила ее? Вот его идеальный итальянский профиль с горбинкой на носу и чувственными, изогнутыми излученной лука губами, которыми он теперь целует Томину шею, мочку уха и спускается ниже по спине. Это было бесподобно. С довольным мурлыканьем сытой кошки растягивается она на спине, а Леша ложится рядом, опираясь на локоть, и продолжая ласкать ее своим пальцем, вырисовывая на ее атласном теле круги и дорожки, восьмерки. Что мне делать? Ворваться в комнату? Но сама мысль об этом кажется мне невыносимой. Словно я цепляюсь за призрачную надежду, что это все неправда. Что все образуется. Что все это просто дурной, незрелый сон после тяжелого ужина. Что если пока я не заявила о том, что я все знаю, все еще можно отмотать назад. Притвориться, что я этого никогда не видела. Не была в этом пахнущем лавандой и травами коридорчике. И еще пахнущем изменой. С ароматом засахаренных в банке цукатов с анисом и кардамоном. Как мой Леша, когда я прижимаюсь к его груди. Решено, я сейчас быстро заберу свои пакеты и исчезну из этой квартиры. Сотру свою память. «Ты решил, когда все расскажешь Яне?» Вдруг спрашивает своего любовника Тома. Уже совсем скоро. Целует ее нежно в мягкое углубление в животе мой муж. Надо разобраться со всеми формальностями, чтобы не потерять квартиру. Невнятно бормочет он, спускаясь все ниже к ее венериному холму, облизывая и целуя каждый сантиметр ее идеально гладкой кожи. «Неужели ты ее выставишь на улицу?» С фальшивым ужасом хохочет Тома. А я стою, онемев от страшной догадки. «Конечно нет», — запускает свои пальцы между двух идеальных ножек Леша. Яна взрослая девочка и отлично знала, на что идет. В конце концов, она может снова вернуться сюда, где и начинала. Завороженно любуется он тем, как его пальцы проскальзывают внутрь ее лона, и Тамара сладострастно всклипывает. Никто же не вышвыривает бедняжку на улицу. Пусть живет здесь. Вытягивает он свои блестящие от смазки пальцы наружу. «Я уверена, ты поступишь правильно». Вздыхает Тома, выгибая спину. Алеша проводит мокрыми пальцами по ее пухлым, как у Анджелины Джоли, губам, и она заглатывает их, обсасывая, как сахарные леденцы. В конце концов, она сама виновата. С придыханием бормочет мой муж, и я вижу, как его член снова наливается гранатовым соком. Я даже не помню, когда мы с ним занимались любовью больше 1 раза за вечер. Очень, очень давно. Женщина всегда должна следить за собой. Продолжает он, беря в руку свой гладкий ствол и поглаживая пунцовой головкой гладкий лобок. Тем более с таким мужчиной. Стонет в ответ на его ласки Тома, и я задыхаюсь за дверью от гнева, заливающего меня горячей карамелью. Но все равно невидимые руки крепко сжимают мое горло и подбородок, словно заставляя, не отрываясь, смотреть это кошмарное видео. Мне кажется, ее больше ничего не интересует, кроме ее бесконечных проектов и рецептов, свободное от работы время. Грустно заявляет мой муж этой сучке, как будто это не они сами же с удовольствием уплетают за четыре щеки все мои кулинарные шедевры. Это точно. Мурлычет в ответ Тома, извиваясь всем своим идеальным телом, которое никогда не прибавляет ни грамма жира, сколько бы моих бриош и салатов и булочек она не сожрала. Нахальная жадная кошка. Она могла бы заполучить любого мужчину в этом городе, но из 10 миллионов она выбрала именно его. Как она могла? Слезы обиды уже подступают к горлу и щекочут нос, как мой идеально красивый муж шепчет. «Я сразу полюбил тебя, как только увидел, Масик». И входит в нее с приглушенным скрипом. А я, прижатая к стенке всей тяжестью мира, пытаюсь вспомнить, когда же они познакомились. До нашей свадьбы или уже после? Да, Алексей на самом деле прав. Я всегда слишком много работаю. Потому что мне надо гасить безумные платежи по ипотеке, и я не могу сделать передышку ни на один день. Он тоже, конечно, помогает. Но моя зарплата всегда была выше. И поэтому мы решили, что будем гасить ипотеку так быстро, как только сможем, чтобы избавиться от этого огромного бремени долга. И теперь я, как рыба, выброшенная на берег, глотаю ртом воздух и прокручиваю в голове даты, события, встречи, чтобы понять, когда же мой муж начал любить мою лучшую подругу. Как будто это знание изменит тот факт, что они вот прямо сейчас занимаются за стенкой страстным пылким сексом, который я видела в последний раз только в случайно увиденном в интернете ролике. «Ты просто идеальная женщина!» Продолжает бормотать в запале страсти мой муж слова, которые когда-то жарко шептал и мне на ушко, проваливаясь в меня на нашей супружеской кровати. «А ты идеальный мужчина!» Поддакивают ему Тома, и мне кажется, что сейчас они еще больше распаляются, любуясь своей идеальностью и красотой в зеркале на потолке. «Я вообще не понимаю, как можно потерять тебя?» Всхлипывает в приступе влажной страсти эта стерва, как будто это не она сейчас трахает чужого мужа. «Мне хочется ворваться в комнату и вырвать все ее идеальные пряди по волоску, но я вспоминаю, что мне на самом деле нельзя разводиться. Ни при каких обстоятельствах. Иначе я потеряю все, над чем так долго и беспросветно работала. Как бы я сейчас не хотела громко хлопнуть дверью, разбить стекло, войти к ним в комнату с хладнокровным видом, скрестив руки на груди, я понимаю, что просто не могу себе этого позволить. Мне надо продержаться еще какое-то время. Я также на цыпочках, как и пришла, удаляюсь от двери, в которой я сейчас только что со стороны увидела, как беспросветно выглядит вся моя жизнь. Собираюсь бесшумно, стараясь не шелестеть все мои пакеты и тихонько затворяю за собой входную дверь, пытаясь не звенеть ключами. Хотя наверняка мой муж с моей когда-то лучшей подругой ловит сейчас свой миллионный оргазм и вряд ли меня услышит. Так, мне надо все хладнокровно обдумать. Я покачиваюсь в вагоне метро, нагруженная сумками, и пытаюсь одним свободным пальцем написать сообщение знакомому юристу. Слишком многое стоит на кону. Телефон, конечно же, выскальзывает из моих дрожащих пальцев. Экран растекается паутинкой трещин, а мои пакеты падают на грязный затоптанный пол. Дорогущий козий сыр, за которым я специально ездила в испанскую лавку, белым колесиком катится под сиденье и плюхается в растекшуюся мутную лужицу. Двери открываются. Люди торопятся к выходу, и кто-то наступает на мое белоснежное облачко, расплющивая и размазывая сливочно-райское содержимое по коричневому линолеуму. Я ползаю под ногами у толпы, пытаясь поднять свой навеки разбитый телефон, и слышу чей-то раздраженный грубый окрик. «Задолбали нахрен со своей запрещенкой!» Так и не сумев толком прочитать на разбитом вдребезги телефоне ответ юриста, я волоку свои пакеты от метро до дома, пытаясь сообразить, как же мне теперь поступить. Лёша всегда говорил, что не женится на мне, пока у него не будет дома, куда он сможет меня привести. И мне это казалось тогда таким романтичным, таким надежным, таким настоящим мужским поведением. И поэтому, когда он взял ипотеку для того, чтобы сделать мне предложение, это стало для меня самым главным доказательством его любви и надежности. Он ведь хотел построить со мной дом, где мы будем жить вместе, а когда-нибудь и растить детей. И я предложила выбрать квартиру получше и подороже, выставив на продажу дом своей бабушки в Суздале. Единственное, что у меня оставалось своего от моей семьи. На сегодня мой муж мне назначил свидание. Мы уже миллион лет с ним не были нигде вдвоем. И я решила приготовить романтический ужин при свечах. И даже съездила за своим вечерним платьем на старую квартиру. Удачно так съездила. Грустно усмехаюсь я про себя. Надеялась на бурный супружеский секс и признание в любви. Алёша, по всей видимости, собирался мне поведать о чём-то важном. Явно не о пылкой любви ко мне. Захожу в свою светлую свежую квартиру, где всегда пахнет выпечкой и корицей, и отношу свои успевшие осиротеть пакеты на кухню. Бережно выкладываю уцелевшие шайбочки сыра, розмарин и свежий тархун, пахнущий весной и лугом. Что бы у меня ни творилось на работе и в жизни, мои ящики и полки пахнут деревом, воском и топленым маслом. На крючках висят любимые сковородки и сотейники, на которые я трачу больше денег, чем нормальные женщины на косметику и шмотки. Моя кухня — сердце дома. Хотя, наверное, надо было больше уделять времени спальне. Со злостью думаю я про себя, вспоминая идеальный секс двух самых близких мне людей, которые я только что наблюдала, как в кино. С Томой мы прошли вместе все студенческие годы. Эту вечную бесприютность, бедность и отчаянное веселье юности, когда у нас оставалось на месяц денег только на картошку и эти обязательные институтские макароны. И я упражнялась в искусстве высокой кулинарии, готовя изысканные ужины из одной луковицы на шумные студенческие компании. Мы с ней вместе сдавали экзамены и зачеты, ходили на свидания и искали подработку. И я, в конце концов, устроилась в компанию, где и проработала последние 5 лет, выстроив за это время головокружительную карьеру от простого помощника-менеджера до руководителя пиар-отдела. Почти руководителя. Если честно, я не совсем понимаю, что, как выяснилось, не нравится в моем чрезмерном увлечении работой моему мужу. Потому что это именно то, что помогает нам сбрасывать себя с каждым месяцем все больше и большее бремя долга. Это благодаря именно моей работе у нас осталось всего лишь несколько сотен тысяч рублей кредита, что по московским меркам просто копейки. И этот дом наконец-то станет по-настоящему нашим. Мои руки сами достают из корзины круглые гладкие луковички и чистят их от шелухи, пока мой мозг судорожно пытается найти выход. Выход из чего? Все кончено. Я нарезаю лук для ризотто, и едкие луковые слезы текут по моим щекам. Капают в кастрюльку, где я растапливаю кубик сливочного масла оливком, и падают на веточку тимьяна, который медленно отдает всю свою душу и аромат белому жемчужному рису, который я помешиваю ложкой, пока он не становится прозрачным и глянцевым, как и мои слезы. Стрепня понемногу успокаивает, возвращает меня в состояние равновесия, пока я размышляю над тем, что же меня ждет дальше. Развод. Раздел квартиры, которую я даже не успела до конца обустроить. Одиночество. Я подхожу к зеркалу в коридоре и внимательно рассматриваю свое покрасневшее и опухшее лицо. Ужасно. За этими расплывшимися красными веками не видно глаз, а нос покраснел и превратился в бесформенную картофелину. Даже я понимаю, что мой вид может вызывать у Лёши только отвращение, но никак не жалость. Особенно после секс-упражнений с идеальной ухоженной Томой. И когда она только находит время и деньги на все эти бесконечные спа-процедуры и косметологов. Правда, у нее нет долгов и кредитов. И мужа, который может ей изменить с лучшей подругой. Так, я точно должна выглядеть не хуже, чем она. И я решительно направляюсь в ванную, чтобы принять душ и приложить к лицу влажное холодное полотенце. Я лежу на диване, пока по квартире разносится сливочный аромат ризотто с белыми грибами, прикладывая к щекам пакет с замороженным горошком, когда мне звонит мой юрист. «На самом деле твоей подруге не позавидуешь», — деловито сообщает он. Я предусмотрительно не стала ему объяснять, что все это касается лично меня. У меня только один совет. Пусть она ни при каких обстоятельствах не разводится и тянет до того момента, пока ипотека не будет полностью выплачена банку. Иначе ей не позавидуешь. Я отключаю телефон, раздумывая, насколько во всей этой ситуации разбирается мой Леша. Он что-то там бормотал Томе про дела, которые ему мешают расстаться со мной сию же минуту. Прекрасно. Или это очередные отговорки очередного блудливого мужа? Я решительно поднимаюсь с кровати и достаю из пакета свое старое шелковое платье с запахом. Я помню, как Леша раньше желал меня, стоило мне его только надеть. Белые лотосы и бирюзовые цапли. Самое дорогое, что я себе когда-либо покупала из одежды. Я закрываю глаза и вспоминаю наш первый раз. Конечно же, это был Даррен Хайс с его Insatiable. На ночном радио зазвучали первые аккорды, и Леша тогда спросил. «Ты знаешь, что означает название этой песни?» И я лишь покачала головой в ответ. «Ненасытность», — просто ответил он. И его рука незаметно скользнула под тонкий расписной шелк и накрыла мою грудь, пока палец нежно обводил ореол соска по кругу, который затвердил и проступил на шелковые лилии острым наконечником стрелы. Он наклонился и нежно поцеловал мой сосок прямо через ткань, осторожно захватывая его одними губами. И я даже сейчас чувствую, как его густые волосы тогда пахли засахаренными цукатами с анисом и кардамоном. И наша любовь была по-настоящему ненасытной. Мы занимались любовью везде, где только нас заставало желание. Сидя с коллегами в кафе на бизнес-ланче, я чувствовала, как его рука незаметно пробирается под мою строгую офисную юбку и скользит все дальше и выше, где я уже начинала таять ванильным мороженым в ожидании. Леша с невозмутимым видом продолжал обсуждать очередную статью для заказчика, пока его нежные пальцы отодвигали край моих трусиков и осторожно ныряли внутрь. Еще минута, и я, вежливо извинившись, удалялась в уборную, куда через секунду за мной врывался Алексей и, судорожно задирая мою юбку, входил в меня сзади, расплющивая меня о прохладный кафель кабинки. Нам хватало нескольких мгновений, чтобы удовлетворить вечно терзающий нас голод, чтобы уже всего через час снова встретиться в какой-нибудь дальней серверной, чтобы целовать, облизывать, кусать и пожирать друг друга. Мне кажется, в те дни мы практически ничего не ели. Мы не могли насытиться друг другом. Случайные подъезды, темные проходы между домами и подворотни — все было наполнено нашим шепотом и желанием. Я только расстегивала его штаны, как в мое лицо мягко упирался Лешин вечно стоящий член, который я засасывала, словно пытаясь полностью проглотить, чувствуя на небе солоноватый вкус морских устриц. Я стояла у обшарпанных стен в самых темных закоулках, запрокинув одну ногу на плечо своему любимому, и он выпивал меня до последней капли, пока все мое тело не начинало сладко пульсировать. И Леша тогда входил в меня до самого моего винного горлышка, разрываясь внутри горячим семенем. Мы шли домой счастливые и насытившиеся всего лишь на короткое время, чтобы в спальне снова продолжить свой вечно голодный секс. Тогда я была уверена, что так будет всегда. Я даже сейчас не могу до конца поверить, что он шепчет кому-то точно такие же слова любви, срывает с кого-то одежду по дороге в спальню, не в силах дойти до кровати, и вонзается в кого-то прямо на полу, в надежде утолить эту неутихающую жажду. И все в то время пахло цветущим жасмином. Стены, чай, постель и проходящие мимо люди. А впрочем, может быть, мне это все только приснилось. И мне становится ужасно тоскливо от того, что я, скорее всего, больше никогда не встречу никого с таким запахом леденцов и счастья. Я отчетливо и бесповоротно понимаю, что любовь не заканчивается просто так, одним фактом измены. Мое сердце бьется пока по инерции, пока не начнет захлебываться в вишневой крови, уже начинающей сочиться из смертельной рваной раны. Я сбрасываю на пол футболку и штанишки, скептически оглядываю свою фигуру, невольно сравнивая ее с Томиной. Наверное, у меня сейчас не такие стройные бедра, как пару лет назад, и не такой плоский пресс, но по-прежнему роскошные каштановые волосы и густые брови и ресницы. Прямой арийский нос и четкие скулы. В общем, Лени Рифеншталь в юности. Мои немецкие корни. Я надеваю платье, которое еле сходится у меня на талии. Черт. Я так давно не носила ничего нового, кроме своего унылого корпоративного костюма, что не заметила, как набрала пару лишних кило. Похоже, совсем даже не пару. С ужасом понимаю я, осмотрев себя со всех сторон перед зеркалом. Не уверена, что в таком виде я смогу удержать своего Лешу, который только что оттрахал идеальную красотку с модельной внешностью. И это платье, как уже старое и ненужное воспоминание, не способное вернуть мне любовь моего мужа, летит в дальний угол дивана. Я сижу за накрытым столом в просторной блузке и джинсах. По крайней мере, в них я пока смогла влезть. В холодильнике остывает мой обожженный баскический кейк, который я приготовила специально для сегодняшнего ужина. Глаза подведены черным карандашом, а губы я решила накрасить коралловой помадой. В конце концов, я ведь еще совсем молодая девчонка. Я спокойна и уверена в себе. Несмотря ни на что, я способна сама о себе позаботиться, что бы ни случилось. Я нервно отпиваю из бокала Sauvignon Blanc, и мне становится легче и прохладнее на душе. Именно его надо пить с моим восхитительно шелковым ризотто. Грибной лесной дух и запах кошачьей метки в вине — просто идеальное сочетание для романтичного ужина. Дверь открывается, и мой муж возвращается ко мне. «Как вкусно пахнет, Масик!» Слышу я его низкий голос, который так возбуждающе действует на меня. Даже сейчас. Особенно сейчас. И, видимо, и на остальных женщин тоже. Лёша проходит в комнату, снимая пиджак, и садится за стол напротив меня. Я встаю и медленно выбираю тарелки для ризотто. Большие белые из тонкостенного фарфора с круглым небольшим углублением по центру. Капаю на каждую порцию по несколько капель драгоценного трюфельного масла. Рисую на шелковой сливочной вуале бусинки золотого ожерелья. И слышу напряженный голос за спиной. «Нам надо серьезно поговорить, Яна». И я сглатываю комок, подступающий к горлу. Началось. Молча ставлю тарелку перед ним и с непроницаемым лицом сажусь на свой стул, пока Леша разливает нам вино по бокалам. «Очень вкусно. Пробует он, и хотя бы сейчас я уверена, что он не врет». И сразу, не делая никаких пауз, словно обсуждая погоду, продолжает. «Я ухожу от тебя». Я делаю большой глоток, ставлю бокал аккуратно на стол и совершенно спокойно отвечаю. «Хорошо». И зачерпываю вилкой несколько рисинок. Пармезановый дух растекается по небу, и я даже прикрываю глаза от удовольствия, представляя, что я сейчас на лазурном берегу в ресторане «Шантекл» с двумя мишленовскими звездами. Только я и тарелка оргазма передо мной. «Что значит хорошо?» В недоумении отвечает Лёша, и я слышу сквозь свои слезы тихий стук ножки бокала о столешницу и открываю глаза. «Уходи!» Как ни в чем не бывало, отпиваю я свое вино. Все-таки протухшую рыбу уже ничем не спасти. Она воняет. «А что ты хочешь от меня услышать?» Спокойно продолжаю я, хотя внутри меня медленно и мучительно умирает моя голодная любовь. «Можешь собирать вещи и уходить, куда только пожелаешь». Продолжаю я свой ужин. Все-таки трюфели и рис арборио созданы друг для друга. «И это все, что ты хочешь мне сказать?» Начинает беситься мой нервный муж. Видимо, он ожидал совершенно другой реакции. «Ах, эти вечные ожидания, которые не совпадают с желаниями окружающих». «Да, это все», — отрезаю я. «А что еще я должна говорить?» Насмешливо спрашиваю я, отпивая кисловатое минеральное вино. «Ну, хотя бы поинтересоваться причиной». Невнятно бормочет Алексей, и я насмешливо перебиваю его. «Позволь мне предположить, ты наверняка встретил другую женщину, так? И полюбил так сильно и страстно, как когда-то любил меня. Или никогда не любил». Тихо добавляю я, сама уже боясь в это поверить. «Нет, дело не в другой женщине», — холодно отвечает мне мой муж. «Дело в тебе». И его слова пылают на моей щеке огненной пощечиной. Мне стоит огромного труда посмотреть ему в глаза, а он с издевкой продолжает. «Мы с тобой женаты всего 3 года, но ты уже превратилась в домашнюю...» Я вижу, как он мучительно подбирает правильные слова и все-таки выдавливает из себя. На сетку. И, видимо, чтобы придать себе еще больше сил для дальнейших обвинений, продолжает. «Ты думаешь, я себе такой представлял семейную жизнь? Где эта сильная дерзкая девчонка, которая просто свела меня с ума? Где наши ночи? Что с нами стало?» Он отпивает вино, и я только отмечаю про себя, как безвозвратно остыло мое очередное бесподобное блюдо с драгоценным пьемонтским трюфелем, за который я отдала целое состояние. Мы погрязли в рутине. Продолжает сокрушаться Лёша, как будто это самое страшное, что может постигнуть семейную пару. Когда мы вообще в последний раз вместе с тобой куда-то ходили? Так это ты постоянно занят с клиентами и на встречах. Резонно возражаю я и смотрю, как медленно оплывают свечи, которые я специально зажгла к приходу мужа. «Да, а ты постоянно торчишь на работе», — выпаливает он в ответ. «А когда не на работе, то постоянно готовишь свои булки и плюшки». Чуть ли не кричит он мне в лицо, как будто печь плюшки в его представлении все равно, что заниматься сексом с двумя бравыми матросиками. «Так это и есть жизнь!» — не выдерживаю я. «Разве ты сам не этого хотел? Жизнь — это делать детей, растить детей, кормить их свежими булочками и кашей!» — продолжаю я. «Ты меня не понимаешь», — успокаивается мой Лёша. «Ты можешь печь плюшки столько, сколько захочешь. Ты можешь сама превратиться в свои 25 лет в одну большую плюшку». Зло бросает он мне. «Я больше так не могу. И не хочу». И хотя меня сейчас ударили по самому больному, я, собрав всю свою волю в кулак, продолжаю. Если тесто прокисло, его выбрасывают. Нет смысла спасать тухлое блюдо. Я тебя не держу. Ты можешь идти, куда пожелаешь. Любовь всегда только первого сорта и последнего. Я собираю со стола тарелки и безжалостно выбрасываю остатки ризотто в помойное ведро. «Только не передергивай», — кривится Лёша. «Достали уже все эти твои словечки. Ты вообще, кроме еды, о чем-то другом можешь думать? Все эти персики, дыньки, эклеры и бриоши», — продолжает он с издевкой. «Ты со стороны себя слышала? И да, я хотела сказать, что это ты должна уйти. Из моей квартиры», — медленно и с нажимом произносит он. И посуда с грохотом валится из моих рук в раковину. «Это и моя квартира, разве ты забыл?» Иду я ва-банк. В конце концов, это именно я погасила львиную часть ипотеки деньгами, вырученными от продажи своего наследства. «Это так», — тихо отвечает Лёша, и я оборачиваюсь к нему, опираясь спиной о столешницу. Я помню, как часто мы занимались сексом именно на этом столе, не способные оторваться друг от друга хотя бы ненадолго. Но ипотеку я оформила себе до свадьбы. Все-таки он изучил вопрос. И пока она полностью не выплачена, квартира принадлежит мне и банку. Я плачу большую часть взносов, и во мне начинает закипать бешенство. Пока ты будешь со мной разводиться, я заработаю и отдам все оставшиеся деньги. Вряд ли. Спокойно отвечает мой муж, отпивая вино. Оказывается, я много лет жила с обычным подлецом и мерзавцем. Мне даже становится от этого немного легче. Теперь я не так сильно люблю его. Как будто это знание отломило кусочек от моего огромного чувства. Посмотрим. Наступаю я на него. В конце концов, на этой неделе будет мое повышение на работе, и я смогу попросить аванс в счет будущей зарплаты. А еще я с дуру думала, что именно его хотел отпраздновать сегодня вечером мой муж, когда предупреждал меня о романтическом вечере для нас двоих. «Ладно, не будем ходить вокруг да около», — вдруг устало говорит Лёша. «Мы с Тамарой любим друг друга». И обрывает меня, когда я уже готова разразиться гневной тирадой по этому поводу. Она ждет ребенка. Я молча сажусь на стул и смотрю в окно на крыши домов подо мной. Свечи капают тихими слезами прямо на стол. А я чувствую, как мое сердце обугливается, как картофельная кожура в догорающем костре.